плен. Муха проклинал свою чрезмерную инициативность. Он по-дурацки нарвался на большие силы противника, вроде бы успешно ушел, и тут снова-таки по-дурацки нарвался на кабаний клык. И теперь вся команда, кроме него, дерется с врагом, пускает ракеты, отходит, прикрывает друг друга, а он как будто тащится в тыл на санитарном поезде. Обидно. Муха слышал, как ребята, отходя, ввязались в бой. Он скрежетал зубами от злости, что ничем не может им помочь. И еще ему было обидно, что с ребятами не было Дока. Он бы скоренько поставил Муху на ноги. Муха прислушивался к звукам боя, стараясь вычислить, что же там происходит. Они со Светой пока не двигались с места, только отошли немного по хребту, чтобы скрыться за камнями и не торчать на открытом месте. Отходить дальше в горы не хотелось. Долго потом возвращаться. Но и спускаться было рано. Можно было нарваться на неприятеля. Эхо не давало определить направление, откуда стреляли. Но Муха догадывался, что пастух с ребятами нарвался на численно превосходящего противника, и теперь они отходят в горы, прикрывая друг друга. Наконец стрельба стихла. «Их убили?» — испуганно спросила Света. «Нет, скорее всего, они оторвались», — ответил Муха. «Теперь мы можем идти?» «Нет. Надо еще пересидеть. Боевики все равно пойдут к дивизиону, а по дороге могут прочесать окрестный склон. Если будем сидеть тихо, то, может быть, пронесет». Не пронесло. Небольшая группа боевиков, обследуя окрестности дивизиона, вышла на склон и двинулась прямо на Муху. Муху со Светой они пока не видели, те расположились там, где хребет сворачивал. Если бы Муха мог быстро перемещаться, они могли бы уйти дальше и скрыться за еще какой-нибудь преградой. Вряд ли боевики стали бы прочесывать все горганы. Но рана гноилась и болела по-прежнему, а на одной ноге далеко не ускачешь. «Я вас понесу», — сказала Света. «Вы держите автомат, а я буду держать вас». «Во-первых, не вас, а тебя», — сказал Муха. «И, во-вторых, я тебе приказываю отходить. Я прикрою. Я с ними справлюсь». «Я не пойду одна без вас, без тебя. Их больше, и к ним еще прибегут, как услышат стрельбу». «Я приказываю», — рявкнул Муха, правда, шепотом, чтобы не услышали. «Ты мне не командир. Я стрелять умею. Будем вместе стрелять». Нечего было делать. Пришлось забраться девушке на спину, взять оружие и замереть, стараясь причинять ей как можно меньше неудобств. Двигались, разумеется, крайне медленно. Муха уже знал, что им не успеть, поэтому он на ходу инструктировал Свету. «Сейчас они появятся из-за камней. Мы тут же ложимся на землю. Стрелять нужно короткими очередями. Старайся целиться, но сильно не высовывайся. Даешь пару очередей и откатываешься. По моей команде делаешь перебежку, по моей команде падаешь и тут же откатываешься в сторону. А я постараюсь под твоим прикрытием тоже отползать. Их шестеро. Если не примчатся остальные, отобьемся. Но если к ним придет подкрепление, нам не выкрутиться. Тогда ты точно уходишь одна, тогда ты мне будешь только мешать. Понятно?» Далеко уйти не удалось. Муха спрыгнул со Светы, откатился и дал первую очередь. Боевики попадали на камни. Один, кажется, навсегда. Света, строго соблюдая Мухину инструкцию, отползла от него и тоже изготовилась к стрельбе. Муха сменил позицию и махнул ей рукой. Света побежала по склону, а Муха, найдя прицелом место, где по его наблюдению лежал один из боевиков, спустил курок. Крикнув Свете, чтобы она залегла, он откатился, обстрелял позиции противника и теперь тоже начал отползать назад. Света все же обеспечивала кое-какое прикрытие. Он успешно прополз полтора десятка метров и занял новую позицию. Муха хотел, чтобы Света отбежала как можно дальше. Тогда бы он вызвал весь огонь на себя и постарался отбиться в одиночку. Но Света вторую перебежку сделала совсем короткой. Не хотела оставлять Муху одного. Ну что с дурой делать? Снова Муха отполз. Боевики что-то не очень приближались. Наверное, осторожничали, были уже просвещены пастухом сотоварищи, что такое русский спецназ. Муха отполз еще раз, чтобы поравняться со Светой. «Дура», — сказал он, — «перебежки надо делать намного длиннее, а то какого хрена я тебя прикрываю?»